«Казуснейшая штука, батенька вы мой», — зашептал он. «Сам черт не разберет. Не то дело наклевывается, не то мистификация. Знаете ли, кто сейчас сидит в кабинете его превосходительства? Тетушка девы этой самой, баронесса Ландио». «Да ну», — изумился чиновник, — «позвольте, она же уехала в Одессу». «Стало быть, не доехала, возвратилась, и с ней Линевская». «Софья Игнатьевна?» «Да, его превосходительство приказывает, чтобы девицу Лусьеву немедленно отвезти к Линевской, а завтра он сам ее увидит». «А как же с прокурорским надзором? Может выйти неприятность? Знаете, как они щепетильные?» Я позволил себе намекнуть. Они засмеялись. Говорят, что знают, и прокурорскому надзору нечего тут вмешиваться. Если надо будет, говорят, я сам перетолкую. Тут, говорят, огромнейшее и глупейшее недоразумение. Странно, странно. Оба потаращили друг на друга глаза, пожевали губами. Распоряжение вышло. Не наше дело рассуждать, решил полицеймейстер. И, возвратясь к Лусьевой, объявил ей волю губернатора. «Кто такая ваша Линевская?» – нахмурясь спросила девушка. «Софья Игнатьевна Линевская – почтеннейшая дама в городе, прекраснейшая особа, первая наша дама-патронесса, бесчестно много добра делает, его превосходительство до свидания с ним желает, чтобы вы остались как бы под ее охраной». Марья Лусьева сдвинула брови еще суровее, в глазах ее забегали опасные враждебные огоньки. «Я не поеду», – мрачно оторвала она. «То есть как это не поедете?» – озадачился и озверился полицеймейстер. «Не поеду, но если начальник губернии...» «Не поеду!» – истерически завизжала девушка. «Не поеду! Тащите силой, а по доброй воле не пойду! И всю дорогу буду кричать!» Полицеймейстер выкатил глаза и разинул было рот, чтобы гаркнуть, но Матье вмешался. «Позвольте, мадемуазель, позвольте, зачем горячиться?» – примирительно и учтиво заговорил он. «Никто никуда силой вас не потащит. Вопрос только о том, где устроить вас до завтра. Его превосходительство желает лично вникнуть в ваше дело». «Не поеду», – вопила Лусьева. «Но иначе нам вас девать некуда», – рассердился теперь и Матье. «Не в участке же вам ночевать?» «Я готова, если надо, ночевать в участке. А в чужой дом, к незнакомой какой-то даме, не поеду. И что придумали? Нет, не на дуру напали. Знаю, что это значит, куда вы меня приглашаете». «Что вы воображаете?» – рявкнул, не вытерпел полицеймейстер. «Как вы смеете? Перед вами, сударыня, люди официальные. Тигрий Львович, Тигрий Львович». «Да что, Тигрий Львович, терпения, сударь мой, нет». «Не поеду», крепко кусая губы, ломая пальцы, твердила девушка с тупым неподвижным взглядом, сосредоточенным на спинке стула. «Хитры, Линевскую какую-то сочинили. Говорили бы прямо, что вам велено отвезти меня в сумасшедший дом». Полицеймейстер и чиновник особых поручений обменялись многозначительными взглядами. «Ларчик просто открывается», – пробормотал про себя Матье. «Послушайте, честью я вам клянусь, что ошибаетесь», – горячо заговорил он вслух. «С какой стати? Помилуйте, нам и в голову не приходило». Полицеймейстер, беспомощно разведя руками, снова прошел к телефону. «Кто говорит? А? Что, громче, а?» – отозвался ему знакомый начальнический тенор. «Боится? Чего боится? А? Что, сумасшедший дом? Ха-ха, вот чудачка, да-да-да. Однако это любопытно, что вы говорите. Да-да-да, это подтверждает». «Куда же прикажете устроить ее, ваше превосходительство?» – возопил с отчаянием полицеймейстер. Возня с Марьей Лусьевой надоела ему, что называется, до шпенту. «Ну, поместить ее в каком-нибудь приличном отеле? Да-да-да, разумеется, в отеле. Адрес сообщите Софье Игнатьевне. Она так добра, желает заехать. Ну и маленький надзор, на всякий случай». Телефон замолк. Поместиться в отеле Марья Лусьева согласилась сразу и с радостью. «В отель я не боюсь. Только не в Феникс, мне стыдно». «В Золотом Олене можно. Вы уж, Матвей Ильич, будьте добренькие, оборудуйте это. А я к его превосходительству. Очень рад». Как скоро Марья Ивановна оказалась на новоселье, в коридоре гостиницы появился неизвестного звания и полупочтенной наружности господин. Он много шутил с прислугой, по-видимому, давно и отлично его знавший, очень интересовался электрическим освещением, внимательно и подробно раз по десяти изучал железнодорожные расписания на стенах, театральные афиши и торговые рекламы и ни на минуту не выпускал из поля зрения дверь в номер Марьи Лусьевой. «Я прямо и откровенно говорю вам, генерал, не в службу, а в дружбу». «Уважаемая Софья Игнатьевна, вы знаете, что я всегда заранее готов сделать для вас все, что от меня зависит. Но дело, о котором вы просите, принадлежит к разряду тех, что либо гаснут сами собой без всяких просьб, либо должны гореть, и уже никакие просьбы потушить их не в состоянии. Ваша несчастная кузина...» «Племянница», — поправила губернатора Софья Игнатьевна Леневская, «видная дама в седых кудрях, с острыми и внимательными голубыми глазами, двоюродная племянница. Она дочь бедной Зины Лусьевой, а матери, моя и Зины, были родные сестры. Между нами говоря, выходя из этого, Лусьева Зина сделала глупейший мезальянс, и вот результат». «Так вот, виноват, племянница ваша натворила и наговорила самых безумных и фантастических глупостей. Да-да-да, хорошо-с, то есть очень скверно-с.